До столицы мы добрались за 9 часов и прибыли уже очень глубокой ночью. Какую-то часть пути Антарий управлял Этери. Потом мы поменялись, чтобы он смог немного поспать. Все ж до Белых Врат он ехал сам и выглядел заметно уставшим. Нормально поговорить мы смогли уже на подъездах к Трилину, когда Эд проснулся. Тогда-то он и рассказал мне, как попал во дворец, как ему там живется. Поведал о подробностях новой программы легализации магии, рассказал о тех магах, что теперь трудятся в полиции. А вот о Келле упоминал лишь вскользь. Хотя это и неудивительно, ведь, будучи менталистом, Этери прекрасно знал, как я могу отреагировать на рассказы о бывшем руководителе свободы магии. Когда же я все-таки спросила, почему меня вызвали именно сейчас, да еще и так срочно, Эд тяжело вздохнул, но скрывать ничего не стал. Тогда-то я и узнала, что мой сон, оказывается, был видением, да еще настолько важным. А ведь старый лис Гасим так ни слова по этому поводу и не сказал. Сделал вид, будто вся та белиберда, которая мне тогда привиделась, не больше, чем плод разыгравшегося подсознания. И что же теперь? Он написал императору, что его ученик увидел во сне одного из великих богов Семирии. С легкой иронией произнес Этери. Описал горданцев, выходящих из моря, рассказал о хозяине неба. И, полагаю, теперь его величество ждет сюрприз. Он-то рассчитывает, что ему привезут мужчину, сильного мага, ученика самого старого Гасима. «А тут я», — бросила хмуро. «Даже спрашивать не хочу, как именно император желает меня использовать. Но что-то мне подсказывает точно не как метору следователя». На этот вопрос Эд мне ответить не смог. Увы, Олдер не посвящал его в свои планы. Просто отдал приказ доставить нужного мага в кратчайшие сроки. Единственное, что сказал его величество, это значение определения «хозяин неба». Неожиданно вспомнил Этери. «И что же сие означает?» Спросила, уже догадавшись, что ничего хорошего не услышу. «Когда-то так называли того, которому подчинялись драконы», пояснил мой темноволосый друг. И, как я понимаю, в ближайшее время тебе предстоит отправиться туда, где эти гадкие ящеры обитают. «Это куда?» — спросила с опаской. Сейчас я пребывала в таком состоянии, что даже не заметила, как мы проехали через половину столицы и уже приближались к западным воротам дворцового комплекса. «Завирдские горы!» — с тяжелым вздохом отозвался Этери. «В лиловый лес». «Куда?» — выпалила, едва не упустив рычаг управления. «Это же сказки!» Мне мама в детстве рассказывала о нем. Говорила, что там некогда существовало прекрасное королевство, которое потом было уничтожено едва ли не в один момент. Что всех жителей заколдовала злая волшебница. «Сказок много, Элли. Про загадочные места вообще часто что-то придумывают». С милой улыбкой пояснил Эд. «Но лиловый лес действительно существует. В нем на самом деле живут драконы. И первая задача Вертеса с момента его основания — служить барьером для ящеров. Не пропускать их к людям. Но теперь...» Он тяжело вздохнул и отвернулся к стеклу, за которым проплывала дворцовая площадь, освещенная сотнями фонарей. «Теперь тебе, а, судя по всему, и мне тоже, предстоит отправиться прямо в это жуткое место», — добавил Этери. «Почему?» «Потому что иначе наша империя с большой долей вероятности может быть уничтожена горданцами, против которых у нас просто нет оружия». Императорская резиденция встретила нас сонной тишиной. Даже стоящие на постах гвардейцы и те дремали с открытыми глазами. Правда, на наше с Этери появление отреагировали моментально и хотели уже остановить, но вовремя опомнились. Все же меня здесь неплохо знали в лицо, да и это, судя по всему, тоже. Поприветствовав стражников, он проводил меня в то крыло здания, где селили персонал и работающих во дворце Меторов, и уверенно толкнул в створку с номером 62. «Я живу в соседней комнате», — пояснил, внося внутрь мои сумки. «Так что, если понадоблюсь, смело стучи в любое время. Сейчас отдыхай, а утром я за тобой зайду. Военный совет состоится в 10, так что будь готова где-то за полчаса». Я кивнула и пожелала ему спокойной ночи. А когда это оставил меня одну, присела на край широкой кровати, застеленной мягким одеялом, и устало вздохнула. Дорога до столицы вымотала меня сильнее, чем я могла предположить. Потому сейчас хотелось только одного — забраться в постельку и проспать как минимум сутки. Увы, до грядущей встречи с императором оставалось каких-то 5 часов, а значит, выспаться в любом случае не получится. И тем не менее, тратить время на глупости я не стала. Быстро приняла душ. Благо, ванная комната здесь примыкала к спальне. А после забралась в кровать и сразу уснула. Казалось, только закрыла глаза. И тут же будто бы очутилась в другом мире, который почему-то снова казался даже слишком реальным. Здесь было прохладно. Я бы даже сказала зябко. Вокруг возвышались величественные древние горы, куда выше, чем те, что окружали Вертес. А вот у их подножия виднелось нечто, чего я так и не смогла разобрать. То ли это были поля лиловых цветов, то ли светло-фиолетовая дымка, но смотрелось это интересно и даже завораживающе. «Эрдони!» — послышалось за моей спиной. А когда я резко обернулась, то предсказуемо увидела перед собой все того же седовласого старика в коричневой хламиде и с завязанными светлой тканью глазами. «Приветствую вас!» — ответила, не зная, как обращаться к старцу, уже второй раз посещающему мой сон. «Ты можешь называть меня Сари», — ответил он, будто услышав мои мысли. «Можешь даже рассказать обо мне своим помощникам. Они тебе понадобятся, потому что одна ты стать хозяйкой неба не сможешь». Я кивнула и вдруг вздрогнула, услышав долетевший снизу гортанный скрипучий крик. Уже хотела повернуться, но передумала, вспомнив, что в прошлый раз стоило мне отвести взгляд, и старик пропал. «Это отверженные», — пояснил он, даже не шелохнувшись. «Они еще не искупили вину, но если помогут тебе, то у них появится шанс». «Шанс на что?» — спросила, пытаясь осмыслить услышанное. «На жизнь», — ответил Сари. А потом вдруг изобразил на своем бесстрастном лице что-то отдаленно напоминающее улыбку и добавил. «Они тебя поймут, но слушать станут только если увидят силу. Запомни, Эрдони, у них есть чувства, и они хитрее, чем ты думаешь». Снизу снова послышался этот дикий и жуткий крик, от которого я непроизвольно дернулась и проснулась. Просто открыла глаза и уставилась в незнакомый потолок, выкрашенный в светло-голубой цвет. Теперь, после рассказа Этери, я уже понимала, что это совсем не сон, а старик, представившийся как Сари, далеко не плод моего воображения. К тому же он, судя по всему, желает нам помочь. Но эти отверженные пугали меня до дрожи, и пусть я их не видела, зато слышала прекрасно. И уже одного их крика мне хватило с лихвой, чтобы отбить желание встречаться с этими тварями лично.